Глава 80. Осталось 3 дня. В музыкальном классе висит на стене несколько небольших плакатов, написанных рукой Алексея Степановича. Каждый из них обращен к ученикам какого-либо класса, 3-го, 4-го, 5-го. Плакатик, обращенный к ученикам 5-го класса, висит над большим столом, и на нем всего 4 слова. 3 из них остаются неизменными, а 1 ежедневно меняется. Каждый день, входя в класс, Марина привычно поднимает голову к этому плакату и читает: «До экзамена 10 дней. До экзамена 9 дней. До экзамена 8». И вот сегодня, войдя в класс, она прочла: «До экзамена 3 дня». И остановилась. Легкий холодок пробежал по спине. До скрипичного экзамена осталось 3 дня, а концерт, кажется, еще не совсем готов. И этюды не готовы, и гаммы. Правда, Алексей Степанович этого не говорит, но Марина сама чувствует: не готова, не готова, не готова. Сегодня Алексея Степановича в школе не будет, он предупредил об этом вчера своих учеников. Марина пришла в класс, чтобы прорепетировать концерт с Анной Андреевной. Анны Андреевны еще нет, но нельзя терять ни минуты, надо позаниматься. Марина хватает свой футляр, лежащий на столе, и несет его к роялю. Но то ли она сделала это слишком порывисто, то ли футляр был плохо закрыт, но он раскрылся, и скрипка упала на пол. Марина бросилась поднимать скрипку. Что она наделала? Очевидно, замок у футляра испорчен. Надо было перевязать футляр. Марина взяла на рояле ля и стала настраивать скрипку. Что такое? Струна все время спускается, никак не настроишь. С другими ребятами ведь это тоже случается. Вот, например, Шура. Она такая быстрая, все бегает со скрипкой. Недавно она поскользнулась и уронила ее. И ничего, Алексей Степанович настроил. Отчего же у нее не получается? Марина промучилась добрых 30 минут и в отчаянии уложила скрипку обратно в футляр. Вот так позанималась. А тут как раз пришла Анна Андреевна. Что-нибудь случилось? Сразу же спросила она, увидев расстроенное Маринино лицо. «Ну, беги к мастеру, а я подожду». Дверь мастерской была заперта на замок. «Иван Герасимович уже ушел», — сказала нянечка. «Сегодня больше не будет». Марина побрела в канцелярию. «Может быть, кто-нибудь из педагогов ей поможет». Из скрипичных педагогов в школе был только зауч Семен Ильич. Он внимательно осмотрел скрипку. «Не знаю, чем тебе и помочь», — сказал он. «Требуется основательная починка. Наверное, уронил ее». «Уронил», — опустив голову, ответила Марина. «Что делать? Неужели не играть на экзамене?» «Нет, ни за что. Надо ехать к Алексею Степановичу. Он сегодня дома. Он что-нибудь придумает». В том, что Алексей Степанович найдет выход из всякого трудного положения, Марина не сомневалась. Вот только застанет ли она его дома? Анна Андреевна одобрила Маринино решение. «Поезжай, Алексей Степанович должен знать об этом сегодня». Марина записала адрес Алексея Степановича, расспросила, как проехать. Страшновато. Она ведь не ездит одна в незнакомые места. Но ничего не поделаешь, ехать надо.